Эпилог. Милиция и скорая помощь прибыли быстро. Алине и Майклу сделали промывание желудка на месте, и оба вскоре пришли в себя. Как потом выяснилось, в интернете можно не столько купить что угодно, сколько обмануть кого угодно. Майклу под видом яда подсунули обычное снотворное, и его жизни, так же как и Алининой, ничто не угрожало. На первом же допросе Валентайн во всем сознался. Да и глупо было отпираться, если в его квартире при обыске были найдены и запись его покаянной речи, и его распечатанное и подписанное признание. Кроме того, Майкл взял на себя покушение на частного детектива, и Лидию Смирницкую в скором времени отпустили. Много позже, когда Валентайна осудили на 8 лет, и он отбыл в места, как говорится, не столь отдаленные, а на самом деле весьма удаленные от Москвы, Лида поехала за ним. Поселилась в поселке рядом с зоной и навещала Майкла при любом удобном случае. Через полгода они поженились. Алина к тому времени уже оформила развод с мужем. Макс в течение месяца преследовал Алину и домогался ее. Но та была так тверда в своем решении больше с ним не связываться, что Малахов вынужден был отстать. Утешился он быстро. Через 2 недели после того, как Алина дала ему отворот-поворот, сошелся с ее секретаршей Эльвирой. Девушка влюбилась в Макса без памяти, тот тоже проникся к ней симпатией, и они стали жить вместе. Алина хоть и была благодарна Давиду за спасение, долго его не прощала, считая, что он поступил недостойно, вздумав добиваться ее внимания с помощью мнимых угроз. Молодой человек во всем с ней соглашался и искренне раскаивался. Когда же это ни к чему не привело? Попрощался с Алиной, уволился из Олимпуса, съехал с квартиры и поменял номер телефона. Алине пришлось вновь нанимать частного детектива Дятлова, чтобы отыскать бывшего любовника. Затем, когда сыщик выполнил задание, она случайно с Давидом встретилась и милостиво простила. А вот Руслана Алина прощать не желала. Поэтому однажды утром она вбежала в его кабинет и выпалила: «Брат, я знаю, как мы можем решить все свои проблемы». «То есть?» – переспросил Руслан и весь подобрался. «И заработать нехило, и обскакать Артемиду». «Очень интересно. А поподробнее? Слышал когда-нибудь о турбазе «Рекордсмен»?» «Нет». «Это в ближайшем Подмосковье. Турбаза давно заброшена, но место ее расположения идеальное. Там лес, река. Я, будучи подростком, частенько туда ездила. У нас там проходили спортивные сборы». «Хорошо. Дальше». «Территория огромная, шоссе недалеко. То есть не задворки какие-нибудь, куда не доберешься. И она продается. Выставлена на аукцион. Предлагаешь ее купить и переделать в загородный спортклуб?» «Да». Руслан разочарованно протянул: «У нас же денег нет. А вот загородный клуб есть и сейчас большой прибыли не приносит». «Так я тебе главного не сказала», — возликовала Алина. «Неподалеку от рекордсмена, всего в километре, начинается грандиозное строительство. Там будет торгово-развлекательный комплекс, что-то среднее между Диснейлендом и Ашаном, то есть и парк развлечений, и огромные торговые площади. А еще ночная дискотека, каток и даже планетарий. Люди будут с семьями ездить туда на выходные. Для них, конечно, построят небольшую гостиницу при комплексе. Но для всех мест в ней явно будет не доставать. К тому же не каждый пожелает останавливаться в этом муравейнике. Кому-то захочется тишины». Алина схватила родственника за руку. «Ты понимаешь, к чему я веду? Мы могли бы открыть не спортклуб, а семейный клуб. Катать людей на лошадках, скутерах, снегоходах. Территория рекордсмена огромна. Мы сможем открыть на ней все, что угодно. Да еще часть площади продать торговому центру, когда там мест для парковки не станет хватать». «Грандиозно. К тому же никто пока не знает, что за строительство развернется возле рекордсмена. Поэтому на заброшенную турбазу мало кто позарится. Я узнавала. В аукционе участвуют пока только 3, включая нас. И мы точно выиграем». Руслан радостно закивал, а едва сестра покинула его кабинет, позвонил Ольге Брехт. Когда Алина вместе с братом явилась на аукцион, оказалось, что в списке участников появилась еще одна фирма – «Артемида». Ее представительницы Снежана Ганина и Ольга Брехт уже были в зале. «Как они узнали?» – Ужаснулась Алина и расстроенно плюхнулась на сиденье. «Сам не понимаю», — пробормотал Руслан. «Быстрей бы начали. Не терпится им нос утереть». Торг начался через 10 минут. Два участника быстро сошли с дистанции. А вот Олимпус с Артемидой бодались долго на радость аукционеру. Устроители торгов и думать не думали, что цена на рекордсмена превысит начальную в 5 раз. «Итак, борьба идет не на жизнь, а на смерть», — возбужденно кричал ведущий. Он-то думал, будет скука смертная, а оказалось... Олимпус поднял цену на 10%. Чем ответит Артемида? Цена уже зашкаливала, но представитель Артемиды Ольга Брехт все же подняла свою табличку. «Браво!» — возопил ведущий. «Это не женщины, а львицы! А что же Олимпус? Неужели сдастся?» Алина горестно кивнула. Аукционер стукнул молотком и провозгласил. «Турбаза рекордсмен продана фирме Артемида за...» Но Алина не стала дослушивать и покинула зал. А Ольга и Снежана насмешливо смотрели ей вслед, торжествуя победу. Прошло 2 недели. Алина только явилась на работу, как к ней в кабинет влетел Руслан. Он был не похож сам на себя, потный, всклокоченный, с бегающими глазами. Подскочил к столу, за которым сидела Алина, и шарахнул по нему кулаками. «Кто сказал тебе, что возле турбазы будет строиться торговый центр?» «Да я уж и не помню». «А что? Тебя обманули. Там возведут завод по переработке мусора». «Надо же!» Деланно расстроилась Алина. Но тут же просияла и воскликнула. «Выходит, мы ничего не потеряли, проиграв аукцион». И только теперь Руслан все понял. Понял, что стал игрушкой в руках сестры. Слепой марионеткой. Он ведь даже не удосужился проверить информацию. И не только слил ее Артемиде, но и вложил в покупку рекордсмена кровные денежки. «Да, совсем забыла тебе сказать», — улыбнулась сестра. «Вчера я продала свою долю, теперь у тебя будет новый партнер». «Как? Без предупреждения?» — прошептал Руслан, побледнев. «Как ты могла? Мы же договаривались». «Прости, Руслан, я нарушила слово. Можешь меня теперь за это ненавидеть». Она встала из-за стола и взяла сумку, в которую успела упаковать свои вещи. «А подружкам своим передай, что война отменяется. Я не хочу тратить на нее время. У меня куча других дел». С этими словами Алина покинула кабинет. Выйдя из офиса, она помахала рукой Давиду, сидящему на новом мотоцикле. Тот подъехал. Алина забралась на сиденье, и они поехали в центр репродукции человека, чтобы пройти процедуру искусственного оплодотворения.